Думаю, теперь и придворный лекарь доведет дело до конца. Я же чужеземец и в Генуе проездом. Видно, тебя привела в наш город сама святая Дева Мария. Не иначе. Но я все же не прочь был бы получить обещанное вознаграждение. Я передам его светлости сеньору Дожу твою просьбу. Я служу семейству Джакопо Дурацо Гримальди уже много лет. Привык к семье, а Эмилио люблю как родного. И благодарен тебе. Позволь пожать твою руку. Мы обменялись крепким рукопожатием.